Говорили, что они приезжал кто-то и не мог найти могилу. Но по какой причине, непонятно. Вот вы сейчас можете как бы повторить вот эту вот всю информацию, потому что у меня просто голова кругом. Что к ней. Ну, пожалуйста, но мне просто я несу эту ответственность перед людьми. То есть, как бы я могу забыть вообще. Где вот оригинал? Вот. Он утерян. У него были документы, они у него были все утеряны. Он начал восстанавливаться, он не закончил эту как бы деятельность свою. Вот я сейчас. Но он сам ни разу не приезжал, не показывал до могилы. Он вообще не побывал здесь. Ага, я понял. И ну вот такой он был человек. То есть вот сейчас вот получается, что у вас отсутствует книга. Ну, проговорите это опять. Не отсутствует книга, нету отрезка времени, где захоронены люди. То есть отсутствует с 4 января 91 по 19 февраля 91. Нет данных о месте захоронения людей. Эти данные остались только на обороте оригинала свидетельств о смерти тех людей, которые там захоронены. То есть если оригинал потерян, то уже физически найти невозможно этого человека.